В воскресный день, когда Кречетников, окруженный толпою парадных официантов, ординарцев, адъютантов и других чиновников, с важной осанкой явился в свой приемный зал, пред многочисленные собрания тульских граждан, среди всеобщей тишины вдруг раздался голос человека, одетого в поношенное дорожное платье, который, вспрыгнув позади всех на стул, громко хлопал в ладоши и кричал: «Браво, Кречетников! Браво, брависсимо!» Изумленные взоры всего общества обратились на смельчака. Удивление присутствующих усилилось еще более, когда наместник подошел к незнакомцу с поклонами и ласковым голосом сказал ему: «Как я рад, многоуважаемый Сергей Лаврентьевич, что вижу вас! Надолго ли к нам пожаловали?» Но незнакомец продолжал хлопать и убеждал Кречетникова воротиться в гостиную и еще раз позабавить его пышным выходом. «Бога ради, перестаньте шутить!» — бормотал растерявшийся Кречетников. «Позвольте обнять вас!» «Нет!» — кричал Львов. «Не сойду с места, пока вы не исполните моей просьбы, мастерски играете свою роль». Однажды Львов ехал вместе с Потемкиным в Царское село и всю дорогу должен был сидеть, прижавшись в угол экипажа, не смея проронить слова, потому что Светлейший находился в мрачном настроении духа и упорно молчал. Когда Потемкин вышел из кареты, Львов остановил его и с умоляющим видом сказал: «Ваша светлость, у меня есть до вас покорнейшая просьба». «Какая?» — спросил изумленный Потемкин. «Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чем мы говорили с вами дорогою». Потемкин расхохотался, и хандра его, конечно, исчезла. Английский посланник лорд Витворд подарил Екатерине II огромный телескоп, которым она очень восхищалась. Придворные, желая угодить государыне, друг перед другом спешили наводить инструмент на небо и уверяли, что довольно ясно различают горы на луне. «Я не только вижу горы, но даже лес», — сказал Львов, когда очередь дошла до него. «Вы возбуждаете во мне любопытство?» — произнесла Екатерина, поднимаясь с кресел. «Торопитесь, сударыня!» — продолжал Львов. «Уже начали рубить лес. Вы не успеете подойти, а его уж и не станет». Рассказывали, что в Петербурге с Гарнероном летал генерал Сергей Лаврентьевич Львов, бывший некогда фаворитом князя Потемкина, большой остряк, и что по этому случаю другой такой же остряк Александр Семенович Хвостов напутствовал его вместо подорожной следующим экспромтом. «Генерал Львов летит до облаков просить богов о заплате долгов». На что генерал, садясь в гондолу, ответствовал без запинки такими же рифмами: «Хвосты есть у лисиц, хвосты есть у волков, хвосты есть у кнутов, берегись хвостов». В Таврическом дворце в прошлом столетии князь Потемкин в сопровождении Левашова и князя Долгорукова проходит через уборную комнату мимо великолепной ванны из серебра. Левашов: «Какая прекрасная ванна!» Князь Потемкин: «Если берешься ее всю наполнить...» Это в письменном переводе, а в устном тексте значится другое слово. «Я тебе ее подарю». Левашов, обращаясь к Долгорукову: «Князь, не хотите ли попробовать пополам?» Князь Долгоруков слыл большим обжорою. Императрица Екатерина II строго преследовала так называемые азартные игры. Как будто не все картежные игры более или менее азартны. Дошло до сведения ее, что один из приближенных ко двору, а именно Левашов, ведет сильную азартную игру. Однажды, говорит она ему с выражением неудовольствия: «А вы все-таки продолжаете играть?» Виноват, Ваше Величество. Играю иногда и в коммерческие игры. Ловкий и двусмысленный ответ обезоружил гнев императрицы.